талант к познанию боевых искусств. Низкие слова старика прозвучали, как приговор, но он и не думал останавливаться, продолжая объявлять результаты. Талант к познанию внутренней силы – средний. Талант к искусству меча – высокий. Талант к искусству копья – низкий. Талант к искусству. Кроме меча и внутренней силы все остальные таланты старик называл либо низкими, либо кидал убийственное отсутствует, отчего все внутри Айдена переворачивалось. Не самое приятное узнавать, что ты бездарность. Хорошо хоть не во всем. Наконец, последнее предложение прозвучало, как гром. Талант к искусству звука, средний. Решение, претендент получает статус ученика и направляется на обучение в павильоны меча и звука. Обязательные занятия в павильоне внешней и внутренней силы, а также павильоне этики. Ученик, встань в круг и направляйся к интенданту зоны обучения храма. Совершенно не чувствуя усталости после стольких тестов и проверок, Айден вновь встал на уже хорошо знакомый круг и мгновенно перенесся в нефритовый зал, где все начиналось. И да, его потрепанная во время недавнего боя с тенью одежда сейчас выглядела совершенно нормальной, словно и не было ничего. Найти интенданта не составило никакого труда. Светящаяся дорожка провела Айдена по запутанным лабиринтам коридоров храма дракона, прямиком к просторной комнате с десятками высоких полок у стен, и если приглядеться, можно было заметить кучи какого-то непонятного хлама, расположенных на этих полках. Все было покрыто толстым слоем пыли, словно бы последний раз тут прибирались несколько столетий назад. В дальней части помещения был установлен внушительных размеров каменный стол. Возле него как раз и стоял упомянутый стариком интендант, такой же полупрозрачный призрак, только внешность отличается, рослый мужчина с густыми бровями и чисто выбритым лицом. «Ученик», — кивнул он Айдену, когда тот приблизился к столу, — «вот твои вещи, в храме запрещены кражи в любом виде, пойманных на этом будет ждать строгий суд и приговор. Уважай старших и учителей, помогай своим соученикам, будь терпим и смел. Наставление храма, вот здесь». Призрак мужчины указал на небольшую книгу, что лежала ближе всех к Айдену. На обложке парень легко разглядел все те же неизвестные ему символы чужого алфавита, так что пока толку от нее не было никакого. Помимо книги на столе лежали и другие предметы, и прежде всего его внимание привлек небольшой меч в самых простых ножнах. Непроизвольно он потянулся к оружию, прикоснувшись к нему. В городе такой даже самый простой клинок стоил целое состояние. Интендант тут же отреагировал на это, пояснив: «Обычный прямой меч храма дракона, теперь он твой. Не потеряй и не сломай его, потеря будет вычтена из твоего кармана. Поверь, ты сильно недосчитаешься очков заслуг в этом случае». Айден попытался узнать, что за очки такие, но мужчина проигнорировал все его вопросы. Этот призрак явно был не из говорливых. Но, возможно, это было и не так важно. Следующим, к чему прикоснулся Айден, стала высокая стопка серой одежды. Форма ученика храма дракона. 3 рабочих и 1 парадная. Каждый месяц все комплекты рабочей формы будут заменяться, для этого тебе нужно будет прийти сюда, я все выдам. Сами стопки одежды хоть и казались пыльными, но выглядели целыми. А материал ощущался в руках, как нормальная, прочная ткань. Удивительно. Его внимание привлекла небольшая струнная цитра, что лежала вдалеке. Лакированное дерево было также все в пыли, и пускай музыкальный инструмент явно пролежал где-то на складе множество лет, он все равно выглядел небольшим произведением искусства и должен был стоить настоящее состояние. Пускай Айден никогда не интересовался музыкой, но уж дорогие-то материалы он мог легко оценить. «Цитра для занятий в павильоне звука», — пояснил интендант и замолчал, словно бы это было более чем достаточно. Немного отдельно от всех вещей лежали какие-то бутыльки, пробирки с пилюлями и приличных размеров холщовый мешок. Тренировки в храме дракона предполагают большое количество ранений и травм. Целительные пилюли, кровоостанавливающие порошки, восстановители энергии – это то, без чего не обойтись. Здесь же недельный запас походной еды. Павильон боевых искусств всегда отправляет своих учеников на практику за пределы двора дракона. Еда. Что-то сомневаюсь, что она сохранилась в таких условиях. Айден осторожно поднял край мешка, заглядывая внутрь. Естественно, ничего хорошего он там не увидел. Сушеное мясо превратилось в труху, сухари в какую-то непонятную однообразную массу, а флягу с водой открывать было бы и вовсе себе дороже. В отличие от еды, у лекарств был совсем другой срок годности, особенно у хороших. Но вот рисковать и принимать их как-то не очень хотелось. Вроде как ходили слухи, что целительные пилюли практически не портились от времени, но проверять это на себе парень не собирался. В конце концов, в этом месте хватает живности, те же птицы, на которых можно проверить безопасность выданных пилюль. Храм дракона предоставляет своим ученикам лучшие, интендант нахмурился, услышав от Айдена сомнения. Ты, как ученик храма, не можешь выказывать в его отношении такого неуважения. Еще один такой случай, и у тебя начнут забирать очки заслуг. Айден счел за лучшее промолчать и не напоминать, что никаких очков заслуг у него нет. А еще то, что сам храм давным-давно разрушен и превратился в руины. И последнее, не став ждать ответа, призрак продолжил, показав на небольшой квадратный амулет, лежащий немного особняком. Это печать пропуска. С ней ты попадешь к себе в комнату. Будь вежлив с другими учениками. Соблюдай правила, и все будет хорошо. Другие ученики. Он словно заведенная кукла говорит одно и то же и не видит очевидного. Других учеников тут нет и не было уже очень давно, мрачно подумал Айден, но вслух говорить ничего не стал, не было в этом никакого смысла. Собрав полученные вещи, кроме мешка со сгнившей едой, парень отправился по все той же дорожке к месту своего будущего проживания, а в голове крутились невеселые мысли. Что с ребятами сделала секта Луны и Солнца? Живы ли они, в конце концов, от собственной беспомощности и понимания, что он застрял в этом непонятном месте? Боги знают сколько времени, хотелось ругаться, громко и с расстановкой. Хвасово отродье, как же все плохо, прошипел Айден сквозь зубы. Я выберусь отсюда. Ребята, вы только держитесь. Глава 5. Да, жить здесь нельзя, пробормотал Айден, осматривая место, к которому его привел свет. Когда-то это было массивное здание-общежитие, разделенное на две равные части, где жили практики боевых искусств. Юноши и девушки. Можно было только догадываться, сколько здесь могло одновременно находиться учеников. Пара сотен, полтысячи, в любом случае, это впечатляло. Когда-то, сейчас же от здания осталась лишь треть, другая часть лежала в руинах. Из-за чего это могло произойти, Айден не знал, но самым вероятным считал банальное время. Другие постройки вокруг общежития выглядели покосившимися и уставшими. В отличие от центрального района храмового комплекса, здесь уже здания строили, похоже, без той основательности. Парень несколько секунд пялился на руины, к которым привела его дорога света, и непроизвольно хохотнул. А затем, не удержавшись, захохотал в голос. Из глаз брызнули слезы, а он все никак не мог успокоиться, присев на один из огромных упавших кусков здания. Абсурдность ситуации, в которой он оказался, ощущалась Айденом как насмешка судьбы. Какой-то злой рок вперемешку со злой издевкой. Выжить, чтобы оказаться в самой настоящей тюрьме, где всем правят выжившие из ума призраки прошлого. Они не видят, во что превратился их великий храм, и как заведенные твердят про обучение боевым искусствам, хорошие отношения с соучениками и требования храма. Это было действительно смешно, если бы не было так грустно и безумно. Эй, хвасовые призраки, я выберусь отсюда, слышите, выберусь. Парень поднялся на ноги и что есть мочи в ярости прокричал куда-то ввысь, прямо в безграничное, безоблачное небо. Полегчало. Айден выдохнул, приходя в себя и возвращая себе нормальное состояние. Эмоциональная вспышка улеглась, и сейчас ему даже было немного стыдно за свою несдержанность, но усилием воли задвинул это на задний план. К хвасу все, здесь все равно никого, кроме него, нет. А вот вопрос, где ему жить, остается открытым. Как и то, чем он здесь будет питаться. С водой проблем нет, горная река достаточно чистая, а вот с едой проблема. Айден помнил, что видел в лесу несколько кустов с дикой малиной, но только этим сыт не будешь, придется охотиться. Парень закрыл глаза, мысленно вспоминая весь проделанный путь до храмового комплекса. Здесь точно водились птицы, он слышал их трели, пока шел до храма, следы от какой-то мелкой живности, вроде белок и зайцев, а еще рыба в реке. Насчет последней он только предполагал, конечно, но проверить было нужно. Проблема была только в навыках. Айден умел охотиться, но опыта у него было не так уж много. На свалку стая всегда брала с собой запасы еды, а поймать что-то вкусное было не так-то просто. Вышло, хорошо, нет, будут кушать из запасов. Здесь же так не получится. Он либо найдет себе еду, либо помрет от голода. У него есть кое-какие запасы вяленого мяса в поясной сумке, но даже растягивая хватит его ненадолго. И вновь Айден вернулся к вставшему в полный рост вопросу жилища. Временному или постоянному, сейчас не так важно. Минимум, который ему сейчас был нужен, это хотя бы крыша над головой и стены, защищающие от ветра. А еще желательно, чтобы эти самые стены с крышей не рухнули ему на голову во время сна. Вдохнув глубокой грудью немного пыльный воздух, щекочущий нос, Айден развернулся, двинувшись по дороге, высматривая себе временное убежище. Позже, когда чуть освоится здесь, попробует найти что-то нормальное. Хотя, конечно, для него было бы неплохо, если удачное место обнаружится сразу, но судя по разрушениям вокруг, надежд на это было мало. Парень как-то сомневался, что призраки пустят его жить в центральные строения и пагоды храма. Но он обязательно попробует, мало ли, более или менее нормальное место нашлось быстро. Одноэтажное небольшое здание, в котором хранились принадлежности по уборке территории. Оно хорошо сохранилось, в том числе и крыша, так что неплохо подходило Айдену, а близкое расположение к ручью делало это место и вовсе идеальным. Оставалось только вынести из этого склада все лишнее, чем он и занялся. Именно за этим делом его и застал один из призраков, который наведался сюда. Не тот старик, что встречал его на входе, но тоже кто-то непростой, судя по строгой, черной форме. Внешне это был мужчина старшего возраста с гладко выбритым лицом и поблескивающий на солнце лысиной. «Ученик, что ты делаешь, и почему не заселился в свою комнату?» – спокойно спросил он, осматривая складское помещение, которое сейчас проветривалось. «Комната разрушена, старший», – вежливо ответил парень, внутренне подобравшись и замерев, отслеживая реакцию гостя. «С этих болванчиков станется отправить его сейчас в обваливающееся здание», включив свое обычное «я ничего не понимаю», но нет, обошлось. Старший лишь задумался на несколько секунд, словно бы мысленно с кем-то общаясь, после чего кивнул. «Хорошо, временно можешь занять это здание, пока слуги не приведут в порядок корпус общежития. Не забудь предупредить других учеников о произошедшем, им тоже придется временно переселиться». «Обязательно», старший, немного поклонился Айден, мысленно переводя дух. «Тебя уже ждут на твоем первом занятии. Павильон внешней силы станет в этом месяце твоим единственным местом учебы. Позже к нему начнут добавляться и другие. Следуй за световой дорожкой». Старший, парень запнулся, но пересилил свою внутреннюю неуверенность, твердо взглянув в глаза призраку. «Я бы хотел начать обучение сразу во всех доступных мне павильонах. У меня слишком мало времени, месяц это. Всему свое время, ученик», не стал его дослушивать мужчина, в раздражении дернув бровью, словно бы это был самый обычный живой человек. «Без должной базы и опыта тебе нечего делать в других павильонах, это не обсуждается, но ты всегда можешь постараться и быстрее прочих учеников освоить навыки павильонов. Тут все зависит исключительно от тебя, а теперь ступай». Сказав это, призрак пропал, оставив ругающегося мысленно Айдена одного. «Вот же хвосово отродье, хотят, чтобы я освоил все быстро, будет им», пробормотал он, направляясь в сторону павильона внешней силы. Как и следовало ожидать, сам павильон располагался в районе, который меньше всего пострадал от времени и разрушений, совсем недалеко от места, где проходил недавно, буквально пару часов назад, испытание таланта. Разительные отличия от района с разрушенным общежитием и прилегающих к нему территорий, конечно. Сам павильон представлял собой круглое, трехэтажное здание и прилегающее к нему вплотную, такую же круглую, большую каменную площадку-арену, поднятую над землей почти на полный человеческий рост. Призрак этого места ожидал Айдена на арене. Он стоял посреди нее и внимательно следил за приближающимся парнем. И да, это был тот самый старик, который встречал его на входе в храм дракона. «Мне уже известно, что у тебя появились проблемы с жильем», — обратился к Айдену старик, стоило молодому человеку подойти ближе. «До момента, пока общежитие не будет отстроено и починено слугами храма, можешь жить в том месте. Старший, вы же понимаете, что слуги никогда не отстроят здание. Здесь уже много лет не было живых людей. Здесь остались только вы, призраки». Взгляд старика даже не дрогнул. Он словно бы и не понял, что ему говорит Айден. Или просто притворялся, что ничего не понял. Что очень похоже. Вместо этого призрак как ни в чем не бывало продолжил. «Пускай ты стал учеником только сегодня. Принцип храма дракона таков, что мы не любим лень. Возвышение – это главная цель каждого практика боевых искусств. Становясь сильнее, вы усиливаете храм. Никакого отлынивания, полная самоотдача, четкая цель. Я понимаю, старший, и готов», – ответил тут же Айден. «Отлично, тогда начнем немедленно, пригласи других учеников сюда и приступаем, и называй меня в павильоне наставником». Парень осмотрелся, с трудом скрывая внутреннее раздражение от идиотского распоряжения старика. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы немного успокоиться. Уже очевидно, что ни к чему его возмущение или попытки открыть глаза не приведут. Так что оставалось только подыгрывать по мере возможности. «Уже все здесь, наставник», — четко ответил Айден. «Готовы к обучению». Старик кивнул и взмахнул рукой, создавая перед собой дымчатую фигуру человека. Рассмотреть черты лица или одежду у нее было невозможно. Появившийся человек стоял прямо, раскинув руки в разные стороны, а по всему его телу появились тонкие линии, соединяющиеся в одном месте. «А теперь смотрите внимательно», — сказал призрак, кивая на фигуру. «Это основа основ любого практика боевых искусств. В теле существует 14 парных духовных каналов. По ним перемещается специальная внутренняя энергия, названная духовной. Практики боевых искусств используют эту энергию множеством способов, в том числе и усиливают себя с помощью нее. Подавляющее большинство техник и способностей используют духовную энергию, и чем ее у человека больше, чем она чище, тем сильнее проявляется способность. Некоторые навыки потребуют от тебя огромного количества этой духовной силы, и это еще без учета требования по изучению этой способности. Вашей главной задачей в павильоне внешней силы станет тренировка тела, чтобы подстегнуть свое восприятие и помочь ему почувствовать духовную энергию вокруг и, что самое важное, в самом себе. Именно последнее нужно каждому практику, чтобы сделать первый шаг в возвышении. Вопросы? Вопросов у Айдена было много, но сейчас главное – это стать сильнее и пройти обучение. Вопросы могут и подождать, потому парень и промолчал. «Отлично, приятно, когда ученики понимают тебя с полуслова», – вдруг улыбнувшись, сказал старик. «Уверен, вы и без меня прекрасно знаете все этапы становления практиков боевых искусств, так что я на этом останавливаться не стану. Скажу только, что в этом храме дракона, если приложите все силы, вы вполне сможете достичь белого ранга. Возможно, даже достигнете его пика и вплотную приблизитесь к следующему этапу, зеленому рангу. В вашем возрасте это станет хорошим началом в возвышении. Храм по праву гордится своей системой обучения, и по окончании мы даже предоставим вам техники развития и навыки для зеленых рангов. Надеюсь, это вас достаточно замотивирует». Айден все-таки не удержался от любопытства. Про этапы практиков он слышал, но лишь об этих двух, а тут выдалась такая возможность. «Наставник, а что идет после зеленого ранга?» Старик посмотрел на него строго. Похоже, ему в действительности не сильно нравилось, когда ученики задают ему вопросы. «Это вам должны были рассказать еще ваши родители и учителя школы. Красный и черный ранг мы обсудим как-нибудь потом. А сейчас, пожалуй, начнем наше занятие. Полагаю, вы спрашиваете себя, каким образом будут проходить наши тренировки. Что же, для вас это станет интересным опытом». И вот эта улыбка старика Айдену уже сильно не понравилась, а уже через несколько часов он понял почему. Рядом с павильоном был небольшой парк, куда старик и отправил своего подопечного, приказав пробежать несколько кругов. Проблема заключалась в том, что при этом на руки и ноги Айдена оказались нацеплены совсем небольшие браслеты, которые оказались утяжелителями. По ощущениям молодого человека, каждый браслет весил килограмма 2 или даже 3, а это совсем немало для постоянного ношения во время бега. Пока же Айден бежал, практически не видя перед собой ничего от застилающего глаза пота, он слышал на самом краю сознания бубнеж старика. «Тело и дух идут рука об руку, закаляя и усиливая тело, мы подготавливаем свой дух к новому, качественному рывку. Почувствовать же духовную энергию со слабым, немощным телом, не знающим, что такое нагрузки и не способным вынести их, невозможно. Именно поэтому в павильоне внешней силы мы будем так сосредоточены на усилении ваших физических возможностей. Вперед, ученики, превзойдите себя, преодолейте свои ограничения, и это неизбежно приведет вас к возвышению». На это Айден лишь мог бормотать себе под нос ругательства. Его безмерно злила эта близорукость старика, что даже не замечал отсутствия здесь этих самых учеников. И при этом эти слепые призраки не хотели признавать очевидного. Храм дракона был давным-давно уничтожен. Он стал таким же призраком, как и они сами. И вместо того, чтобы принять свою судьбу, эти бараны заставляли Айдена пройти дурацкое обучение для того, чтобы выбраться отсюда. О, как он злился! И каждый раз, когда ноги начинали подкашиваться, а сил не оставалось на то, чтобы идти дальше, гнев вспыхивал в нем, и парень на одном упрямстве продолжал бежать вперед. Силовые тренировки перемежались с продолжительными медитациями, когда ученик пытался нащупать духовную силу вокруг себя. В течение нескольких часов он пытался отрешиться от мира и ощутить потоки духовной энергии вокруг себя. В это время, в моменты отрешения и внутреннего спокойствия, он непроизвольно возвращался мыслями к своим товарищам. Стая стала для него семьей после пропажи отца, единственными, на кого он мог положиться и кому доверял. Он должен был во что бы то ни стало вернуться, и как можно быстрее. Вот только сделать это было очень непросто. Стоило ли говорить, что вот уже несколько дней тренировок Айден даже близко не смог приблизиться к своей цели. Тренировки занимали почти весь его день, а вечером он, кое-как приползая к себе в дом, питался своей не самой разнообразной пищей, чтобы уже через несколько десятков минут забыться глубоким, усталым сном. И да, с едой вопрос удалось решить, пускай и не без проблем. Как оказалось, в ручьях на территории храма водилось достаточно рыбы, чтобы прокормить даже небольшую группу людей, а пара самодельных ловушек для птиц регулярно приносила Айдену по одной или даже по две свежие тушки местных пичуг. Благо товарищи из стаи научили его когда-то многим премудростям ловли птиц. А еще парень смог проверить переданную ему алхимию. Птица, которой он скормил небольшую часть из полученной целительной пилюли, выжила и, вроде как, даже неплохо себя чувствовала. Для сравнения, через день после этого он попробовал дать ей одну из своих старых таблеток, тех самых отбракованных алхимиком, и птаха практически мгновенно умерла, не выдержав подобных издевательств. На пятый день случилось неожиданное. Посредь дня погас дневной свет, и на краткое мгновение Айден оказался свидетелем подтверждения слов старика о том, что это место полностью изолировано от мира, потому что в небе он видел лишь непонятную пустоту, смотреть на которую было больно. Посреди этой пустоты плавали огромные острова, на которых парень даже успел разглядеть какие-то постройки. Жаль только рассмотреть их у него не получилось. Через мгновение все вернулось обратно, небо стало обычным, как и искусственное солнце. «Проклятие!» – выругался он, и это все, что он мог сказать на этот счет. Дни сменялись днями, для самого Айдена они превратились в одну сплошную круговерть тренировок на выносливость. Бег с утяжелителями, силовые упражнения со специальными гантелями и практика медитации – где он пытался раз за разом ощутить духовную энергию. Если бы не рыба и редкие птицы, парню пришлось бы очень худо. Тело каждый день буквально кричало о том, как оно устало, но наутро, превозмогая боль в мышцах, Айден все равно поднимался, ловил себе очередной обед на вечер и бежал на очередную тренировку. Сжав зубы, он продолжал день за днем выполнять все требования наставника. По словам призрака, качественный скачок произойдет, когда парень сможет прикоснуться к энергии духа и начать ее использовать для усиления собственного тела. Но пока до этого еще очень далеко. По крайней мере, так ему это казалось. И слова Айдена про то, как он станет сильнее, сейчас звучали у него в голове эдакой насмешкой. Все изменилось спустя 3 недели с момента попадания Айдена в храм дракона. Вот только самих его заслуг в произошедшем прорыве оказалось не так уж и много. Глава 6. Да, Айдену все-таки удалось почувствовать духовную энергию, которую он уже мысленно тихо ненавидел из-за сотен бесплодных попыток ощутить ее. Этот день казался точной копией тех, что уже прошли перед его взглядом с момента начала обучения. Встать за пару минут до восхода, проверить ловушки с птицами, где не оказалось добычи, не страшно. Проверить несколько садков, которые он взял у интенданта, отдав за это весь свой запас очков заслуг, что получал каждый день в небольшом количестве за появление в павильоне и тренировки. С садками дела обстояли лучше, чем с ловушками. Пара крупных рыб, название которых парень не знал. Вечером, значит, будет жареная рыба. Пускай она уже опостылила, но есть-то что-то нужно, тем более, что такая еда почему-то хорошо восстанавливала силы, куда лучше тех же птиц. Павильон встретил Айдена сыростью, ночью прошелся мелкий дождь, из-за чего температура сильно упала, и каждый выдох парня оставлял небольшое облачко пара. Пускай в странной одежде храма он практически не ощущал холода, но вот небольшой дискомфорт все равно оставался, и парень опасался, что это может помешать ему во время медитации почувствовать постоянно ускользающую от него энергию. А еще запах. пахло сыростью и мхом. Призрак стоял, как обычно, посреди круглой арены около здания павильона, ожидая Айдена и других учеников, которых тут уже очень давно не бывало. «Сегодня начнем со стандартных трех подъемов», — тихо сказал он, кивнув в сторону одного из лестничных серпантинов в полукилометре отсюда. «Очистите свой разум, ученики. Важно, чтобы вы чувствовали лишь мир вокруг себя, свое место в нем и самое главное – путь. Это сложно, но лишь до момента, пока не придет осознание». Айдену тяжело давалось понимание этих заумных речей. Пускай он прочитал достаточно книг в библиотеке поселка, а мастер Кармак дал ему основы знаний мира, это все равно пасовало при попытке понять наставника храма дракона. Восхождение на гору нельзя было назвать простым упражнением с учетом того, что каждый такой подъем занимал почти полчаса и тяжело давался Айдену, особенно по первости. И это при том, что сам парень был привычен к нагрузкам на выносливость. Что случилось бы с обычным человеком, большой вопрос. Взмокший и уставший, через несколько часов он вернулся к призраку, который лишь с усмешкой взглянул на него и кивнул на специальную каменную колонну в рост взрослого человека, которая была обита тканью с неизвестным Айдену наполнителем. Отработка ударов, самых обычных, кулаком, прямой, боковой, вновь прямой, и нельзя останавливаться, иначе специальный массив внутри колонны ударит в ответ, да так, что мало не покажется. Это уже стало для него настолько привычным, что не требовало никаких напряжений или работы головы. Вместо этого Айден вновь попытался обратиться своими чувствами вовне, ощутить мир и его духовную энергию. Он это пытался провернуть и во время подъема, и сейчас. Со слов того же старика, это был самый быстрый и надежный способ абстрагироваться от реальности и попытаться ощутить мир и небо. Просветление пришло внезапно. Это было подобно вспышке озарения. Айден с силой бил кулаком по колонне, а в следующую секунду неожиданно для себя понял, что видит себя как бы со стороны, и вокруг него медленно закручивался слабо светящийся туман, по-другому и не скажешь. Если приглядеться, этот туман был везде, но почему-то именно возле Айдена он становился словно бы плотнее, тело молодого человека как будто притягивало его, и не только. Парень с удивлением разглядел, как часть тумана проникает внутрь него и пропадает. Поглощение. Кажется, это было оно, или он ошибся. От созерцания удивительного зрелища его отвлекли. Неожиданно он ощутил какое-то странное чувство, идущее откуда-то с севера. По спине пробежали мурашки, у парня появилось ощущение, что на него очень внимательно смотрит. Он бы все списал на усталость или впечатлительность от совершенного, наконец, прорыва. Но в этот момент над всей долиной вдруг поднялся протяжный вой, звериный, оглушительно громкий, доносившийся откуда-то с севера. И судя по тому, что чувствовал сейчас Айден, существо, которое издавало такой вой, было совсем непростым. Ноги почему-то задрожали, хотя парень никогда не считал себя трусом, да и звериные крики были для него совсем не в новинку. Каких только тварей они не встречали на свалке, но тут было что-то совсем иное. Не страх, а какое-то воздействие, словно бы давление, опускающееся на плечи и заставляющее замереть. Наставник, скорее прохрипел, чем сказал Айден, поворачиваясь к стоящему рядом старику. Что это за рев? Он доносится с севера. На севере у нас находится зона практики с запечатанными там духовными монстрами, после некоторой паузы ответил призрак. Пока тебе рано отправляться туда на практику. Местные звери просто сожрут тебя там, хвост. А то, что я их слышу так близко, это нормально, не выдержал парень. Я даже стоять нормально не могу из-за их воплей. Слышишь, это невозможно. Местность, где обитают духовные монстры, запечатана мощными ограничивающими массивами. За пределы своего обитания они выбраться не смогут, и уж тем более их нельзя услышать за пределами запечатанной территории. Духовные удары даже таких слабых зверей, это не шутки. В груди Айдена похолодело. Наставник, а сколько будет работать этот массив? Стараясь сохранять спокойствие, спросил он. Можешь не беспокоиться, даже если ограничительные массивы по каким-то причинам слуги забудут наполнить силой, печати будут держаться еще очень долго. Скажу тебе больше, ученик. Наши мастера массивов создали идеальную клетку, способную удерживать монстров любой силы без вливания силы в течение десятилетия. Это тебя должно успокоить, словно бы подгадав момент, где-то вдали вновь раздался вопль твари, заставив Айдена непроизвольно вздрогнуть. Давление чужой силы опять опустилось на плечи, заставив выдохнуть. Вот же хвосова отрыжка. Призраки-болванчики, которые не понимают, что их храм уже сотни лет как разрушен, а теперь еще и какая-то опасная тварь гуляет по всей территории этого хвосового пространственного массива. Ученик, не о том сейчас думаешь, я вижу, что ты справился. Улыбка старика, пускай он и был призраком, показалась удивленному Айдену теплой. Ты смог ощутить духовную энергию вокруг себя, и я поздравляю тебя. Это самый важный шаг практика в становлении мастера боевых искусств. Гордись, ученик. Спасибо, мастер. Айден не удержался от кривоватой усмешки, когда где-то рядом бродила тварь, от силы которой все внутри переворачивалось, как-то не до того становится. Завтра во второй половине дня тебя будут ждать в павильоне меча, а после в павильоне внутренней силы. Занятия здесь будут занимать уже меньше времени. Усилием воли отогнав на время мысли о монстрах, молодой человек вложил в ладонь кулак и слегка склонил голову, отдавая уважение призраку. Именно этого от него сейчас ждали, и если он не сделает этого, последует наказание. Те самые очки заслуг. Айден быстро узнал, насколько они были важными здесь. На них покупалась лучшая алхимия у интенданта, можно было чуть позже обменять их на свитки навыков разного качества вплоть до серебряного или даже золотого ранга. А это были самые высокие ранги, доступные обычным практикам, не состоящим во фракциях или не имеющим сильных наставников за спиной. Чтобы стать сильнее и побыстрее выбраться из этого, очень похоже, гиблого места, ему кровь из носу нужно раздобыть себе хотя бы парочку сильных способностей. Судя по всему, теперь с появлением этих тварей, Айден обязан стать сильнее, если не хочет оказаться чьим-то обедом. Что же, раз сегодня ты сумел прорваться, то будем закреплять, между тем кивнул ему старик. Займись медитацией, попробуй почувствовать духовную энергию, разлитую вокруг, и поглотить ее своим телом. Неосознанно ты, как и все люди, умеешь это делать, но вот забрать что-то сверх определенного минимума так нельзя, а мастер боевых искусств так развивается. Вперед, дерзай. Да, наставник, Айден уселся в позу лотоса, стараясь изо всех сил не обращать внимания на удаляющиеся крики неизвестного монстра, хоть это и было непросто. После того, как Айден сумел ощутить духовную энергию, его тренировки изменились. Прежде всего, в павильоне внешней силы после изнурительных тренировок он почти час должен был сидеть в медитации, поглощая разлитую вокруг духовную энергию и используя ее для восполнения своих сил. По словам наставника, поглощение было ключевым навыком практика боевых искусств, который нужно научиться использовать чуть ли не на автомате. Сама духовная энергия использовалась не только для восстановления, но и для укрепления тела и его развития. И главное, она была нужна, чтобы использовать навыки боевых искусств. Вот и выходило, что в павильоне внешней силы Айден занимался изнурительными тренировками всю первую половину дня. Подъем на гору, стояние столбом под увеличивающимся духовным давлением наставника, перенос тяжеленных камней, удары по каменным колоннам, еще и с утяжелителями, из-за которых Айден порой ощущал себя каторжником. Но это все было только начало. Куда хуже стало, когда парень начал приобщаться к искусству боя на клинках. В павильоне меча его встретил уже знакомый призрак мужчины средних лет, которого он встречал во время своего заселения, и разрешивший устроиться в сарае. Сам же павильон оказался полной копией внешнего, с небольшими изменениями в виде чуть большей каменной площадки, возвышающейся над землей, и странными знаками, что были начерчены на ее кладке. Во второй раз показывать, на что он способен, не потребовалось, наставнику было известно, как он прошел испытания. Исходя из этого, и были построены его тренировки, а точнее, был выбран навык, который Айдену предстояло выучить до уровня начального понимания за эти полгода. Об этом ему было сказано на первом же занятии. «Наставник, а если я не успею уложиться за эти полгода, неужели меня выгонят из храма дракона?» В голове парня щелкнула идея завалить предстоящий экзамен или что там проходит практики храма. «Ты просто умрешь, как будто это что-то будничное», — ответил призрак, пожав плечами, словно бы обычный человек. Экзамен через полгода предполагает сражение с одним из зверей, не постигнув технику меча, победить его невозможно. Хвосово проклятие, тихо выругался сквозь зубы Айден. Ты много ругаешься, ученик, неожиданно для молодого человека отреагировал призрак. Не знаю, кто эти хвосы, но, если я еще раз услышу от тебя ругань, будешь освобожден от занятий на неделю. Если хочешь пережить предстоящий бой с монстром, лучше сосредоточься на деле. Это касается всех учеников. Последнее было сказано в пустоту. Этот призрак так же, как и старик, не видел, что Айден тут был один. «Да, наставник», — уважительно поклонился парень, решив, что пока не время показывать характер. «Ученики, давайте приступать к делу». Кивнул Айдену наставник меча и взмахом руки материализовал себе обычный с виду клинок, точную копию того, что выдал интендант самому молодому человеку. Навык, которому вы будете обучаться эти полгода, и смею надеяться, еще несколько лет уже после экзамена, называется «Гармония Великого Меча», или, как сокращают его многие ученики, просто «Гармония». Это универсальный внешний навык медного ранга, который при должном усердии может стать золотым. Данная техника является основой силы мечников храма дракона, и без нее дальнейшее постижение боевых искусств в храме станет для вас невозможным. Помните об этом. Призрак неожиданно изменился, его белые свободные одежды сменились копией формы, которую носил Айден, только красного цвета. Он встал в стойку, подняв меч перед собой в своеобразном воинском салюте. Миг, и вот уже его аура изменилась. Начало движения парень даже не заметил. Вот наставник стоит в своей стойке, а вот уже перетекает в другую, а сам призрак стоит уже в другой позе, словно бы пронзая невидимого противника. Смена стойки на другую, чтобы сменить ее на следующую. Движения наставника мягкие, но при этом быстрые, и с каждой секундой он все больше ускоряется. Айден видел, как воздух вокруг призрака начал искажаться и преломляться, не в силах выдержать воздействие духовной энергии меча. И это при том, что мужчина был всего лишь призраком. А финальные движения гармонии заставили Айдена сделать несколько шагов назад от поднявшейся бури энергии, которая могла легко разрезать его на множество кусков. Что за ужасающая сила? Он же просто призрак. Насколько эти движения сильны в исполнении живого практика боевых искусств? Подумал он. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Последние две стойки наставник исполнил нарочито медленно и спокойно, успокаивая поднявшийся вокруг хаос. «Эта техника учит балансу, источая ледяное спокойствие», — сказал между тем призрак. «Между атакой и защитой, активностью и пассивностью, практикующий способен выжидать, уходя в защиту, чтобы в подходящий момент, когда его противник совершит ошибку, ударить эффективной и убийственной атакой. На пике познания навыка, когда вы освоите мастерство, ваши удары будут способны разрывать души врагов и наносить смертельные раны духовной энергией, уничтожая сущность жизни врага. Ну и для самых талантливых всегда есть возможность постигнуть гармонию, осознав ее силы уровня серебра, а позже и золота. Вопросы? Айден промолчал. Сейчас он мало что понимал, но раз для того, чтобы выбраться из этого хвасового места, нужно изучить навык, он это сделает. Да и положа руку на сердце, не этого ли он хотел всю свою жизнь, и особенно после пропажи отца в долине падающих звезд? Так что одно к одному, он выберется отсюда и станет сильнее, чтобы найти ребят и вытащить их из лап сектантов. Только бы они еще были живы и с ними все было в порядке. Как он это сделает, Айден еще не думал, да и зачем забегать так далеко, когда перед ним сейчас стоят совсем другие проблемы. А придумать, ну, это он сделать всегда успеет. Что же, раз вопросов нет, то давайте начинать. Мужчина впервые позволил себе небольшую усмешку, возвращая своими словами парня в реальность. Итак, начнем с базовых стоек. Прежде чем приступать к чему-то серьезному, вы должны четко понимать все начальные движения гармонии Великого Меча. Это была самая странная тренировка на памяти Айдена. Он заучивал статичные стойки и пытался освоить плавное их перетекание из одной в другую. При этом, мало того, что у него не получалось нормально повторить, казалось бы, простые с виду движения, копируя их за наставником, так еще и тело, которое он считал не самым слабым, уже через пару часов в буквальном смысле вопило от боли. Куда там тренировкам в павильоне внешней силы, вот где были реальные нагрузки, как оказалось. Ну а почти под самый вечер Айден смог попасть в павильон внутренней силы. Его встретил уже хорошо знакомый старик, а само обучение там свелось к углубленным медитативным практикам и самопознанию, ну и немного к укреплению внутренней энергии, а также лекциям по ее использованию. С этого момента тренировки из просто физически трудных превратились в изнурительный марафон. Айден работал и телом, и разумом, каждый день пропадая в павильонах. Парень ощущал, как каждый нанесенный удар отдавался болью во всем теле в момент пропускания через себя духовной энергии. И да, он становился сильнее. Со временем нагрузка в обучении даже и не думала уменьшаться или замедляться. Теперь ему приходилось с трудом вырывать время на сон и приготовление еды. А еще ночью и иногда по утрам рядом с храмовым комплексом он продолжал слышать вой неизвестных существ. Причем с каждым днем эти вопли, такое ощущение, раздавались все ближе и ближе. Пока в какой-то момент, во время обхода птичьих капканов, Айдин не наткнулся на уже видимые им неизвестные звериные следы. Твари ли твари сломали ловушку, сожрав птаху, которая там была, знатно потоптались вокруг и ушли куда-то в сторону выхода из храмового комплекса. Хвасово дерьмо, выругался парень, проследив за следами ровно до одной из пагод, куда монстр без проблем запрыгнул и был таков. В том, что твари пришли сюда по его душу, он нисколько не сомневался. До этого странных следов в храмовом комплексе он не замечал, а стоило только ему здесь объявиться, как это привлекло внимание местных духовных существ. Чем твари тут питались, как выживали? Вопросы, на которые у него не было ответов. Да и неважно это было, если вдуматься. Куда важнее, как ему сейчас быть. Продолжать тренировки, когда поблизости ошиваются какие-то опасные твари, откровенно не хотелось. Вот только куда спрятаться в этом хвасовом карманном мирке? Айдин в один из дней, еще до того, как почувствовал духовную энергию, попытался изучить ближайшие подступы к храмовому комплексу, но уперся в невидимую стену, преодолеть которую оказалось невозможно. Еще одно подтверждение слов старика. Закономерно, что попытка рассказать о следах и опасности призракам ничего не дала. Интендант на это только фыркнул. Старик с полной уверенностью заявил, что это невозможно, потому что не может быть. Ну а мечник тот с усмешкой напомнил про тренировки и рекомендовал заняться собственным развитием. Раз уж ночью снятся кошмары про чудовищ, значит, стоит стать настолько сильным, чтобы даже мысли об этих кошмарах вызывали у тебя смех, заявил тот и просто усилил и без того не самые легкие тренировки с обработкой техники гармонии меча. Ну а Айдину оставалось лишь проклинать хвасовых призраков и тренироваться. Рано или поздно неизвестные твари найдут его, дома ли или во время тренировок, но это точно произойдет, и лучше бы ему быть готовым к этому. Глава 7. Айдин лишь в общих чертах знал о том, как должны выглядеть волчьи ямы. Отец рассказывал как-то, но он тогда был слишком мал, чтобы запомнить детали. Пришлось разбираться по ходу во всех премудростях установки ловушек. И понятное дело, что не имея достаточно времени, сделать это нормально у Айдина не получилось. Ему пришлось даже пропустить пару дней занятий, чтобы успеть построить хотя бы несколько капканов возле его дома. Какая-никакая, а защита. Жаль только, ни разу не сработавшая. Капканы так никто и не задел, хотя следы поблизости от сарая Айдин начал находить практически регулярно. Словно бы твари чуяли его близость, но обнаружить не могли. А вот временная отлучка сильно не понравилась наставникам. В первый же день после возвращения Айдин выслушал от двух своих учителей разные по содержанию, но одинаковые по форме нотации. И самое отвратительное, его практически тут же лишили всех заработанных очков заслуг, предупредив, что следующий пропуск повлечет за собой отлучение от обучения на месяц. И вот этого следовало избежать любыми средствами. Айдин уже не сомневался, что на предстоящем экзамене ему предстоит столкнуться с одной или несколькими тварями, разгуливающими сейчас по храмовому комплексу по ночам. И чтобы выжить, ему во что бы то ни стало нужно было освоить все, что давали учителя. Добыча пропитания, подготовка ловушек рядом с домом, а также на пути возможных появлений тварей и постоянные, изматывающие тренировки к концу недели сделали свое дело. Айдин почувствовал, что не хватает сил даже на то, чтобы встать утром с постели. Еще и беспокойный сон, когда он по нескольку раз просыпался посреди ночи, хватаясь за меч и прислушиваясь к тишине храмового комплекса и собственным ощущениям. «Ты очень плохо выглядишь», — старик первым заметил состояние ученика, нахмурившись. «Даже без учета потерянных очков заслуг, тебе каждые 3 дня выдают минимальный запас пилюль восстановления и лечения. Почему ты ими не пользуешься?» не смог ответить парень. Айдин смешался, почувствовав себя дураком. Он так привык экономить алхимию во всем, еще с момента присоединения к стае, считая ее сокровищем, которое следует экономить при любых обстоятельствах и использовать, только когда грозит настоящая опасность или по-другому просто нельзя. Как это случилось относительно недавно, когда только попал в карманное пространство храмового комплекса. Сейчас же, Чувствуя себя вполне сносно, он даже и не подумал использовать столь драгоценную алхимию. «Восстанавливающие пилюли сейчас с тобой?» Между тем спросил его старик, похоже, правильно поняв причину молчания. «Да, наставник, пей», — припечатал призрак. «Прямо сейчас», — возражать Айден не стал, чувствуя, что сейчас старик прав как никогда. Усталость была настолько сильной, что он и до павильона-то с трудом дошел, что уж говорить про занятия. Закономерно, что силы, даже с учетом восстановления с помощью духовной энергии, не бесконечны. Да, на высоких этапах развития, по словам того же старика, ему будет хватать нескольких минут медитации, чтобы восстановить себе физические силы, но это потом. А сейчас требовались костыли, вроде все той же алхимии. Хорошо, что я проверил безопасность этих пилюль еще в первый день, мысленно вздохнул парень, закидывая в рот сразу две таблетки. Пара мгновений, и в желудке словно бы зажглось небольшое солнце, распространяя сильнейший жар. Парень с трудом подавил стон боли. Вот еще показывать слабости перед этими призраками. Нет уж, эту боль он в состоянии стерпеть. Результат принятой алхимии Айден почувствовал практически сразу. Вот он кое-как передвигал ногами, а вот уже готов запрыгнуть на вершину самой высокой местной горы. Захотелось тут же сорваться с места и бежать, пока ноги вновь не почувствуют усталость. Выдохни, ученик. Эффект этих пилюль не самый сильный, но для такого слабого тела, как у тебя, его даже слишком много. Помни, что использовать алхимию следует лишь в крайних случаях, например, как это случилось сегодня. Ты был опустошен, ментально и физически, и такое состояние нужно исправлять. Обычным отдыхом на это ушло бы пара дней точно, и мы не можем терять столько времени. Поэтому в такой ситуации принять алхимию – не ошибка. А вот часто использовать такие пилюли нельзя, они накапливают в твоем теле токсины, которые вывести не так-то легко. И это может сказаться в будущем, став одной из преград в твоем возвышении. Не злоупотребляй алхимией, она лишь удобный инструмент, но не способ получить силу. Помни об этом. Да, наставник, Айден не все понял, но крепко запомнил, что сказал ему призрак. С использованием восстанавливающей алхимии все действительно оказалось куда проще. Впервые за последние дни Айден смог нормально заниматься и даже немного порадовать наставника павильона меча. Его освоение гармонии меча явно ускорилось. Стойкие переходы между ними значительно улучшились, а еще парень, наконец, научился при работе с мечом вбирать в себя природную энергию для собственной поддержки. По сути, учеба старика в павильоне внешней силы была направлена на то, чтобы помочь практикам сделать это. А уж когда он впервые смог повторить связку движений с одновременной подпиткой себя духовной энергией, о, это было незабываемо. Воздух вокруг Айдена завибрировал от невероятной мощи. Духовная энергия закрутилась вокруг него, а клинок в руке, совершая свое движение, словно бы разрезал само пространство, оставляя после себя едва уловимый серебристый след. По ушам тут же ударил сильный хлопок, а участок в несколько шагов перед Айденом в одно мгновение оказался очищен от сухих листьев и пыли. Невидимая энергетическая волна прошлась по нему, отбрасывая в сторону все, что ей мешало. Где-то далеко впереди, у самого края тренировочной площадки, волна силы встретилась с естественным препятствием в виде специальных ограждений и со всей своей мощью ударилась в него, заставляя вибрировать, посылая в воздух пронзительный гул. Когда клинок рассек воздух, оставляя серебристый след, Айден ощутил, как что-то внутри него щелкнуло, встало на место, словно он всю жизнь пытался сложить головоломку, и, наконец, нашел последний кусочек. «Да, у меня получилось!» Айден не выдержал и восторженно завопил, смотря на чистый участок каменной площадки перед собой. «Наставник!» Он был до безумия рад видеть это. Все эти последние годы парень мечтал научиться боевым искусствам, чтобы стать сильнее и отправиться на поиски отца. Но он никогда не думал, что будет способен демонстрировать что-то подобное. Это было удивительно. Первый этап пройден, рядом появился призрак, его взгляд не изменился, как если бы это было просто рядовое событие. Впрочем, Айден вполне понимал, что для него-то как раз происходящее было обычным делом. Скольких он обучил до него, возможно, сотни или даже тысячи практиков. Мужчина все так же с непроницаемым, каменным лицом вышел вперед, взмахнув рукой, в которой появился меч. Секунда, и Айден с удивлением увидел, как меч становится реальным, словно бы и не призрак использует его. С этого момента мы переходим к практическим тренировкам в спарринге. Используй все полученные знания, чтобы задеть меня мечом. Важно применять только движения техники гармонии великого меча. Айден лишь хмыкнул. Он и знал-то только гармонию. Его меч с приятным слуху шелестом покинул ножны. И парень сейчас как-то сомневался в том, что призрачный наставник сумеет нормально использовать свои силы, но приказ выполнил. Практика, так практика. Стоит ли говорить, что Айден не смог продержаться и пары вдохов, а его предположения оказались разбиты. Наставник действительно сумел воплотить в реальности клинок, и ему не составило никакого труда отправить только-только освоившего азы техники юношу в беспамятство. И так много раз Айден с упрямством поднимался на ноги, выслушивал от наставника замечания по своей технике, решениям и действиям, а затем все повторялось. Ну а через несколько дней случилось то, чего парень так сильно опасался. Следы неизвестных тварей обнаружились у его убежища. Прямо на пороге, можно сказать, с другой стороны улицы, где находилась подсобка. И это была очень большая проблема. Что еще хуже, ни одна его ловчая яма так и не сработала, словно бы звери их чувствовали и обходили стороной. Ну или парень был настолько плох в этом деле, что местные звери плевать хотели на все его потуги поймать их. Этого сам он нисколько не исключал, хорошо понимая свои невеликие умения охотника и мастера ловушек. И практически в тот же день он таки сумел увидеть саму тварь во время своих начальных тренировок в павильоне внешней силы. Благо, обошлось без прямого столкновения, так как монстр был достаточно далеко, но стало ясно, что встреча с этим существом для Айдена будет вопросом времени. И это сильно нервировало. Выглядело это создание, как огромное многолапое насекомое, с длинным, составным хвостом, в конце которого находились мощные челюсти, способные одним своим укусом перекусить взрослого человека пополам. Как такая махина при этом оставляла столь небольшие для нее следы, Айден искренне не понимал. Он как раз поднимался по горному серпантину, отходя от павильона, когда его взгляд, небрежно брошенный в сторону храмового комплекса, заметил движение рядом с полуразрушенным зданием одного из внешних районов, находившихся относительно близко. А когда рассмотрел монстра, сопоставив его размеры с находящимися рядом объектами, мягко говоря, оказался сильно удивлен. Размеры твари были больше человеческих где-то в 3 раза, и что-то подсказывало Айдену, что даже с освоенной гармонией он мало что сможет ей противопоставить. «Если эти сумасшедшие пошлют меня против нее, хвасово проклятие», — выругался парень, наблюдая за тем, с какой скоростью существо скрывается в руинах. Он сильно сомневался, что в прямом столкновении с этим хвасовым монстром сумеет выжить, как и просто поцарапать его. Значит, срочно нужно что-то придумать, что-то, что должно уравнять его шансы, ну или хотя бы позволить ему выжить. А еще у Айдена появился закономерный вопрос. Что ела подобная тварь. Размеры чудовища ясно говорили, что ему точно не хватило бы рыбы и редких птах, обитающих рядом с храмовым комплексом. Ночью, лежа без сна и вслушиваясь в вопли проклятой твари где-то вдалеке, Айден часто думал о том, как быстрее завершить это хвасовое обучение. Сможет ли он найти отца, спасти друзей, хватит ли ему сил на это, не лучше ли сосредоточиться на тренировках, чтобы стать настоящим практиком боевых искусств и увеличить шансы. А если друзья ранены, хвасово проклятие, как же тяжело оставаться в неведении. Так или иначе, чтобы выбраться отсюда, он должен пройти обучение, вот на этом и нужно сосредоточиться. Он говорил это себе уже сотни раз, но проклятые мысли возвращались к судьбе товарищей. Так не пойдет, нужно спать. Айден закрыл глаза, стараясь выкинуть из головы ненужные мысли. Завтра будет тяжелый день, как и всегда. Глава 8. К сожалению, уговорить наставников на переезд ближе к павильонам храмового комплекса Айдену так и не удалось. Никакие его аргументы, в том числе и упоминания монстров, разгуливающих рядом с его убежищем, не способны были повлиять на мнение хвасовых призраков. Они просто отказывались понимать, что на территории храма дракона ученику может угрожать опасность. Все заканчивалось тем, что ему настоятельно рекомендовали либо обратиться к стражам храма, либо банально стать сильнее и перестать бояться каждой тени. Возражения Айдена не принимались, а ругань приводила лишь к лишению очков заслуг. Старперы уперлись рогом и не желали ничего слушать, что каждый раз вызывало ярость в душе Айдена, отчего приходилось волевым усилием себя успокаивать. Такие сильные эмоции обычно больше вредят практикам боевых искусств, чем помогают, при каждом удобном случае твердили наставники, чем еще больше злили. Отвлечься удавалось только на тренировках и во время спаррингов с мастером-мечником. Вот где думать было нельзя, а действовать приходилось на одних рефлексах. Правда, по словам все того же призрака-мечника, это все было до определенного времени. Позже восприятие Айдена повысится настолько, что он сможет обдумывать ход боя прямо во время всего действа, а не после. Но это потом, а сейчас приходилось оттачивать до автоматизма существующие движения и варианты решений. Ну и раз уж ему не позволяли перебраться под защиту центральных храмов, пришлось поступать по-другому. Он переехал в другую часть города, подальше от разрушенного общежития в столь удобную подсобку. Какой бы там ни был комфорт, находиться в месте, где бродили такие опасные монстры, он больше не собирался. Выбрал себе похожую постройку, только примыкающую к какому-то высоченному зданию, и в наглую заехал туда. Наставники опять поворчали, но тут уже перечить не стали, приняв отговорку про разрушенное общежитие. Хоть на том спасибо. После всех событий, произошедших с ним за время пребывания в храме, Айден считал, что его уже ничего не способно удивить. Что же он ошибался? По завершении очередного изнурительного дня, наполненного тренировками, он узнал от старика, что пора ему уже посетить павильон звука, а тренировки внутренней силы уменьшатся. За эти прошедшие недели парень и забыл как-то о том, что ему в самом начале выдали этот музыкальный инструмент. Вот и пришлось недовольному Айдену тащить эту массивную цитру на свои тренировки. Попытка же аккуратно отбиться от этой не самой интересной и нужной с точки зрения паренька новой практики привела к откровенному непониманию прочих наставников и твердому ответу в стиле «не будешь заниматься цитрой, можешь к нам не приходить на тренировки», а помня, что провал предстоящего экзамена – это для него фактически смерть, Айден смирился. Ну, заставит бренчать на этой штуке, и заставит. Главное, чтобы продолжали учить мастерству меча и другим внешним техникам, помимо гармонии. Последнее, к слову, старик пока только обещал. Вот только неожиданно для самого Айдена встреча с новым учителем произвела на него неизгладимое впечатление. Сам павильон располагался посреди небольшого яблоневого сада, через который протекал один из быстрых ручейков ответвлений, впадавших в живописный маленький прудик. Занятия же проходили в небольшой уютной беседке, откуда открывался невероятный вид на этот пруд и сам сад. Внутри беседки находились удобные белоснежные подушки, а посередине был установлен небольшой столик с каменным верхом. К моменту прихода Айдена там уже стоял изящный чайник и небольшая пиала, которую кто-то заботливый наполнил ароматным зеленым чаем, горячим настолько, что от пиалы поднималась струйка пара. А еще запах в парке пахло едва уловимыми цветочными нотками, которые успокаивал и настраивал на умиротворенный лад. Самым же удивительным оказался учитель цитры, точнее, учительница. Он замер на пороге беседки, пораженный не столько красотой сидящей девушки, сколько окутывающей ее аурой безграничной печали.